391. Матерь Агни-йоги. Ярые пособники тьмы вкраплены в массы людские повсюду. И потому надо быть на постоянном несменном дозоре всегда, чтобы быть в состоянии оборониться от их вредоносных воздействий. Не могут они спокойно пройти мимо нам близких, не выявив своей сущности. Непереносим для них свет в какой бы то ни было форме. Выявителем тьмы можно назвать носителей света всех степеней. И чем ближе они к источнику света, тем сильнее это их свойство. Нелегко оно сердцу, но воины света несут его в мир, поражая и рассеивая тьму. 392.